Глава 7. Бандитские войны. С тех пор, как умер Соломенский, в регионе началась эпоха бандитских войн. Все были так заняты переделом зон влияния, что не заметили, как все они оказались в состоянии беспредела. Иркутск переходил из-под влияния положенцев от Москвы к организованным преступным группировкам с Кавказа, а потом обратно к Иванькову. И так несколько раз подряд. Ангарск при этом шел в нагрузку к Иркутску. Большой районный центр Иркутск вместе со всем своим бизнесом и каким-никаким туризмом сильно отличался от Братска, Ангарска и других небольших городков. По Иркутской области были разбросаны десятки заводов, опасных и очень ценных производств. При этом во всех разборках речь всегда шла об Иркутске, а в придачу к нему шли все остальные полцарства. В какой-то момент Братск окончательно обособился от этих расприй. Там набирала силу своя армия, потихоньку подминающая под себя весь бизнес в округе, пока Иркутск делили между собой чужаки. В Ангарске никогда не любили Иркутск, подобно тому, как в Подмосковье не любят москвичей. Все чаще небольшие ОПГ Ангарска с завистью смотрели на Братск, который сумел не только отвоевать себе независимость, но и стал захватывать другие территории. Так продолжалось до тех пор, пока на свободу не вышел Павел Киселев, назначенный положенцем по Иркутску, а вместе с ним и по Ангарску. Огромный, похожий на медведя Киселев, родился и вырос в Приангарье, поэтому ему быстро удалось завоевать уважение местного криминала. Ему было далеко до того уровня почитания, какое имел Владимир Соломенский, которого со слезами на глазах провожал весь город, но и времена изменились. Старые порядки постепенно уходили в прошлое. Человек, который строго придерживался старых воровских законов, казался безнадежно отставшим от жизни. Многие женились, заводили детей и организовывали бизнес, хотя раньше все это считалось недостойным вора в законе. Киселев вышел на свободу в середине 1990-х, вскоре женился и открыл свою фирму. Кое-кто поначалу плохо воспринял такое наглое отрицание старых порядков, но потом все смирились. Павел Киселев родился в 1966-м. Мальчик имел неплохие способности к математике, но учеба никогда не была у него в приоритете. Уже в 7 классе Павел был редким гостем в школе, а после 8 ушел в техникум и стал потихоньку заниматься то ли бизнесом, то ли рэкетом. Огромный улыбчивый парень производил впечатление добряка, но когда он появлялся, все тут же затихали, предпочитая лишний раз не встречаться с ним глазами. Все знали, что Кисель не только внешне похож на медведя, но и характер имеет схожий. Как известно, медведи практически не поддаются дрессировке. Обладая в целом мирным нравом, они, тем не менее, в любой момент могут впасть в состояние дикой боевой ярости, и остановить их никто не сможет. Таким был и Кисель. Спокойный и добродушный громила с обаятельной улыбкой. Те, кто с ним был мало знаком, не боялись его совершенно. Но стоило новым знакомым хоть раз увидеть Киселя в гневе, как они предпочитали держаться от него подальше. Так случилось однажды с его другом Кирсом. «Да я просто не успею сказать, что ты не прав в случае чего», отмахивался от Павла Кирс, когда они сталкивались в одной компании. «Лучше не говорить мне, что я не прав», добродушно ухмылялся Киселев. Они были когда-то лучшими друзьями, но потом Кирс, увидев Киселя в ярости, благоразумно стал избегать его. Павел несколько раз пытался возобновить дружбу, но Кирс был непреклонен. Он испугался навсегда. Иногда кто-нибудь пытался обратить гнев Киселя себе во благо, но ярость обычно оборачивалась на самих манипуляторов. Необузданный характер помог Павлу завоевать уважение не только во дворе, но и в тюрьме. В местах не столь отдаленных он оказался из-за недостатка, прямо вытекающего из его достоинств. Он совершенно не понимал, когда нужно остановиться. Поругавшись с кем-то, он уже не отступал, пока не удавалось отомстить. Колонии за честность, прямоту и лютый нрав он снискал уважение старших. Годы заключения отточили характер Киселева. Он поднаторел в манипулировании и дипломатии. Как ни странно, стал отлично ладить с людьми, досконально изучил иерархию и свято чтил субординацию. Но стоило ему впасть в ярость, и все летело к чертям. Кисель ничего не забывал и ни перед чем не останавливался, чтобы отомстить обидчику. В то же время он никогда не забывал старых связей. Когда в колонии он встретил пару своих приятелей со двора, он тут же взялся за их обучение правилам тюремной жизни, а они, как известно, необходимы для выживания. В местах заключения нужно сразу определиться с наставником и стилем поведения, изменить который будет уже нельзя. Когда срок заключения Киселя подошел к концу, его назначили положенцем по Иркутску и Ангарску. Главной его обязанностью было содержание общака. Он должен был держать и распределять деньги, греть зону и расширять свое влияние. Область на тот момент уже практически перешла под контроль криминальных групп с Кавказа, и помочь здесь мог лишь человек, прекрасно знающий специфику региона. Оказавшись на свободе, Кисель первым делом пришел в гости к семье Соломенского. Он долго и внимательно расспрашивал вдову о ее проблемах, взялся пристроить сына Соломы в спортивную секцию и оставил на прощание приличную сумму. Вскоре Киселев открыл свой бизнес, наладил контакты с братской ОПГ, а с Вячеславом Гомерником из Братска они даже подружились на почве сходства характеров. Их стали часто видеть в одном из иркутских баров по вечерам. Периодически к ним присоединялся бесцветный человек, имени которого никто никогда не мог припомнить. Вроде бы он был из Ангарска, а может и нет. Светловолосый высокий мужчина очень сильно сутулился. Прятал голову в плечи, а его глубоко посаженные глаза всегда будто насмехались над собеседником. Из-за этих особенностей внешности он напоминал голема, а не человека. Несколько месяцев все шло нормально. Авторитетные люди с Кавказа, казалось, утратили интерес к Иркутску, а с ребятами из Братска вроде бы удалось договориться. Так продолжалось до тех пор, пока бизнес Киселева не дал сбой и ему не потребовались деньги. Где он их взял, уже не имеет значения, потому что слухи в тесном криминальном мире Приангарья имели то же значение, что и в колониях. Если где-то стали роиться слухи, то никакая правда уже не поможет. Слухи всегда побеждают, но можно заставить людей замолчать и выиграть для себя немного времени. Стали говорить о том, что дела у Киселева шли не так уж гладко, и он взял деньги из общака, чтобы поправить положение. Это был сокрушительный удар по репутации. Один за другим старые друзья стали выходить из-под начала Киселева. Бизнесмены отказывались от услуг его охранного предприятия. А жена жаловалась, что от нее отвернулись все подруги. Кто-то шепнул Киселеву, что слухи распускает Кирс, старый школьный приятель. Павел к тому моменту был уже целиком во власти боевого азарта. «Такое нельзя прощать, прав или не прав. Люди должны знать, что бывает за такие слова», — сказал Павлу как-то человек с неприятным лицом, имени которого никто из персонала бара так и не мог вспомнить. Единственное, что про него знали, это то, что он работал когда-то пожарным, так как однажды долго рассказывал про устройство пожарной машины. Киселев отправил на дело пару своих близких друзей, снабдив их в дорогу оружием, канистрами с бензином и гранатометом «Муха», чтобы уж наверняка. Сам Павел предпочел задержаться в баре, но долго не выдержал и тоже помчал на коммунистическую, чтобы посмотреть, как вершится правосудие. Двухэтажный особняк Кирса облили бензином, подожгли, а затем для верности вход разбомбили из гранатомета. Никто в доме не имел ни единого шанса на спасение. Треск огня, грохот рушащихся балок и женские крики в адском пламени запомнились жителям коммунистической улицы надолго. Сначала пожарные вынесли из дома тело 17-летней дочери бизнесмена. Затем на улице появился мешок с телом жены. Живой удалось найти только тещу Кирсанова. Ее спасло то, что она жила в угловой комнате, и на момент взрыва была достаточно далеко от эпицентра. Кирс приехал к своему дому, когда уже начало светать, а Киселев, наблюдавший в машине за тем, как догорает дом бывшего друга, впал в тяжелую дрему. Павел проснулся, когда Кирс с обезумевшими глазами стал бегать по участку. Киселев в ужасе открыл дверь машины, вышел и хотел было ринуться к другу, но потом обмяк, оперся на открытую дверь и просто молча наблюдал за происходящим. «В случае чего я даже не успею тебе ничего сказать», звучали в голове слова Кирса, сказанные когда-то. Когда Кисель пришел в себя, он понял, что нужно собирать накопленное и уезжать из страны. Теперь им руководил не только гнев, но и страх, а медведь в отчаянии страшен еще больше. Загнанное в угол животное уже не боится умереть, но хочется крушить все вокруг себя. В течение нескольких дней Кисель собирал старые долги, отбирал машины, поджигал тех, кто уже не собирался ничего возвращать. Один человек с парочкой подручных за несколько дней заставил город полыхать в огне. Перед отлетом Киселев более-менее пришел в себя и осознал, что собирается уехать навсегда. Он зашел к нескольким друзьям на прощание, заглянул к Соломинским, порасспрашивал подросшего Мишу Соломинского о том, как идут дела в спортивной секции, а потом отправился в аэропорт. Когда самолет приземлился в Праге, Киселев понял, что ему уже ничего не угрожает. Чехия оказалась ему не просто другой страной, но иным миром. В России он был уже объявлен в розыск, но Интерпол еще не был задействован. Несколько месяцев Киселеву удавалось скрываться от преследования. Но потом он купил машину, попал в аварию, и полиция выяснила, что виновник происшествия – разыскиваемый преступник. Тогда, в конце 1990-х, Европа уже основательно устала от легенд о неуловимом киллере спецслужб Салоники. Власти европейских стран опасались растекающихся по всем уголкам Старого Света личностей с темным прошлым и бесконечным количеством наличных денег. Они не способны были жить по закону, поэтому при любой возможности власти старались сплавить их за пределы своей юрисдикции. Интерпол благополучно экстрадировал Киселева назад, в Иркутск. Как только самолет приземлился в родном городе у берегов Байкала, с Киселева сняли легкие, чуть ли не пластиковые чешские наручники и надели родные, тяжелые, проржавевшие, произведенные еще в СССР. Следствие длилось несколько лет. Киселева с подельниками обвиняли в нескольких убийствах и поджогах, но в 2002-м суд оправдал его за недостаточностью улик. Павел Киселев буквально опьянел от успеха. Если даже суд признал его невиновность, о чем вообще может быть речь? Теперь-то дело за малым. Нужно было вернуть себе свою жизнь. За эти несколько лет Киселев потерял все. Накопленный капитал ушел на судебные издержки, посылки и свидания. Восстановить справедливость и доказать, что он не трогал общак, удалось, но из смотрящих Киселев выбыл. Охранную фирму пришлось закрыть. Мир безнадежно изменился. Передел сфер влияния был завершен, а Киселев не желал этого признавать. Оставаться в городе было опасно. У Павла здесь было много врагов и конкурентов. А когда он объявил о своем намерении вернуть власть над Иркутском и Ангарском, многие призадумались. Киселев понимал, что со дня на день с ним что-то может случиться, но не хотел признавать поражение. Уехать из города и начать все с чистого листа значило бы перечеркнуть все прошлое. Это казалось куда более сложной задачей, чем просто объявить новый этап войны. Чтобы вернуть себе власть, нужно было обезглавить Иркутск и заручиться поддержкой влиятельных людей. Он уже это проходил. Несколько месяцев казалось, что все действительно возвращается на круги своя. Любящая жена каждый вечер ждала его с горячим ужином. Миша Соломинский искренне радовался, когда Павел решал навестить мальчика. Однажды он провел весь вечер с подростком, обучая его разным боевым приемам. Через неделю Миша выиграл районное соревнование по борьбе и после этого всегда чуть ли не подпрыгивал при виде Павла. В городе многие люди по старой памяти относились к Павлу с настороженностью и уважением, а вскоре Киселев, как в былые времена, стал уходить куда-то днем и вести долгие деловые переговоры. В семье снова появились деньги, но вместе с ними в квартире поселился и страх. Жена Павла впервые ощутила это, когда кто-то поджег их входную дверь и кинул в ящик письмо с угрозами. Киселев кинулся обзванивать охранные фирмы, но, услышав фамилию потенциального клиента, все от чего-то отказывали, ссылаясь на особую занятость сотрудников. Наконец удалось найти четырех охранников, которые повсюду сопровождали Павла и его жену. Охранники настояли на том, чтобы все придерживались четких правил безопасности: никогда не ездить в одной машине, не есть в незнакомых местах, не принимать подарков. «Это всего на пару месяцев», — раз за разом повторял Павел, чем лишь усиливал панику жены. Постепенно Киселев все больше напоминал медведя, загнанного в угол. Казалось, еще секунда, и он сокрушит все вокруг, а вместе с тем уничтожит и себя. Павел обратился к старому знакомому из Ангарска, но тот лишь посоветовал ему заручиться чьей-нибудь поддержкой. В Иркутске у Киселева больше не было власти. Здесь теперь всем заправляли люди из Братска. Они не церемонились с местными бизнесменами, взимали тройную дань и жестоко поступали с теми, кто осмеливался воспротивиться их беспределу. Старый друг Вячеслав Гомерник сначала пытался объяснить Киселеву, чтобы тот больше не лез в серьезные дела, а потом попросту поджег машину бывших соратников Киселева. В порыве отчаяния Павел поехал в Москву, чтобы просить о помощи столичных законников, но никто не решился встать на его сторону. У Москвы больше не было власти над Иркутском, и устраивать новую войну никто не собирался. В ноябре 2002 года за Киселевым установили слежку. 10 дней два человека повсюду сопровождали Павла, его жену и охранников фирмы «Гром». Павел постепенно свыкся с мыслью о том, что нужно будет начинать все с чистого листа, и готовился к отъезду. Казалось, он уже смирился и успокоился. В тот день жена уговорила его поехать в торговый центр за покупками. Тогда в Иркутске только начали открываться торговые комплексы, и их посещение являлось приметой благополучного среднего класса. Боулинг из развлечения для избранных людей с криминальным прошлым превратился в семейный вид досуга. Потихоньку люди начинали ходить в кино, играть в боулинг и мимоходом делать покупки. Киселевы устали быть изгоями. Им необходимо было почувствовать, что жизнь вокруг идет своим чередом. Они отправились в торговый центр «Вояж» и на несколько часов забыли об угрозах, слежке и подожженных дверях. Разве что охранники, которые засели в кафе на первом этаже, напоминали о том, что в их жизни все идет не совсем гладко. Жена Павла с невероятным азартом выбирала себе сумочку и даже не заметила того, как магазины на этаже стали потихоньку закрываться. «А ты чего не уходишь?» — удивился Павел, изрядно уставший за этот день. «Ваша жена закончит выбирать, и я поеду», — скромно пояснила продавщица. «Поздно уже, не боишься?» — нахмурился Павел. «Уже такси вызвала», — ответила девушка. «Отменяй свое такси, подбросим тебя, куда скажешь». Добродушно усмехнулся Павел, заметив, что жена наконец определилась с выбором. Продавщица заперла двери магазина, и они вместе пошли по пустому, освещенному безжизненным холодным светом коридору. Уже на выходе Павел вдруг заметил знакомую долговязую фигуру подростка. «Миша, ты-то что тут делаешь?» — воскликнул Киселев при виде Миши Соломенского. «Спортом занимаюсь. Тут секция на 4-м этаже», — ответил мальчик. Павел велел подростку сесть в машину, так как не дело в такое время одному бродить. И забьют, и ограбят, это как минимум. Слушавшая это продавщица озадаченно посмотрела на Павла, а затем спохватилась и стала быстро набирать телефон службы такси, чтобы отменить заказ. Перед тем, как сесть в машину, Павел кивнул охранникам, которые к тому моменту подошли к своей машине, чтобы ехать строго за машиной Киселева. Они успели проехать так пару перекрестков и свернуть с главной дороги, когда вдруг им навстречу выехала машина. Водитель лихо развернулся и перегородил путь неповоротливому внедорожнику Киселева. Из машины вывалились трое человек с АК-74 наперевес. Киллеры тут же открыли стрельбу по пассажирам. Киселев успел закрыть с собой жену, но это не помогло. В этот день были убиты Павел Киселев с женой, продавщица из магазина сумок, 15-летний Миша Соломинский и двое охранников. Через пару дней после громкого убийства невзрачный человек с незапоминающимся лицом встретился с новым положенцем по Иркутску Вячеславом Гомерником. «С Ангарском проблем не будет. Если вы с нами, то и мы с вами», — сказал он. Гомерник замер на секунду, услышав эту фразу, а потом захохотал. Раскаты его смеха заставили вздрогнуть посетителей бара, в котором они сидели. Отсмеявшись, Гомера весьма доходчиво объяснил просителю, что отныне пожарники, конечно, часть братских, но самое, так сказать, заднее. Но чтобы приободрить собеседника, Вячеслав добавил, что заказы на устранение ненужных людей он будет подкидывать регулярно. Через несколько дней в окрестностях Ангарска обнаружили очередной труп никому неизвестной и ненужной девушки. Это событие могло бы остаться незамеченным, если бы одному журналисту не нужно было сдать хоть какую-то статью до конца недели.